пока я, Хой, еще не постиг своего истинного бытия, я и в самом деле буду Хоем, — сказал Янь Хой. Когда же я постигну свое истинное бытие, я еще не буду Хоем? Не это ли значит сделать себя пустым? Именно так, — отвечал Конфуций. Вот что я тебе скажу. Войди в его ограду и гуляй в ней свободно, но не забивай себе голову мыслями о славе. Когда тебя слушают, пой свою песню. Когда тебя не слушают, умолкни. Не объявляй о своих убеждениях, не имей никаких девизов. Старые комментаторы расходятся в толкованиях данной фразы, и мнения их не кажутся убедительными. Я трактую знак «мень», «ворота», «школа» как обозначение определенных убеждений, мировоззренческих принципов, а малопонятный знак «ду», флаг царского посыльного, как обозначение определенного лозунга, программы, девиза. Лю Цзэхуэй отождествляет знак «ду» со сходным по начертанию иероглифом, обозначающим «крепость», и предлагает следующий перевод данной фразы. «Не открывай ему прохода, не создавай ему преград». «Умей жить неизбежным, и в этом обрети для себя все в себя вмещающий дом». Имеется в виду пустота просветленного сердца, способного вместить в себя, охватить собой все сущее. Данное суждение лишний раз напоминает о том, что Джуанзы считал возможным находиться на службе, если служба оказалась неизбежной. И в его понимании мудрый человек, даже будучи связанным с правителем узами долга, не теряет внутренней свободы. Тогда ты будешь близок к правде. Знак «дзы» употребляется здесь, по-видимому, в том же смысле, что и во второй главе. Мудрость пребывания вблизи истины — это способность быть между сущностями, именно уместным. Пояснение Де Цина к данной фразе гласит: «Не растворяй ворота, не выказывай радости, забудь других и себя в совместном бытии и пребывай в неизбежном, откликайся лишь будучи понужденным к тому. Вот предел пустотности. Тогда будешь близок к пути». «Легко ходить, не оставляя следов. Трудно ходить, не касаясь земли». Де Цин понимает это место как противопоставление внешнего отшельничества, легко осуществимого, и умение жить в мире, будучи свободным от мирской суеты. О том, что умеющий ходить не оставляет следов, говорится в Дао-де-Цзине. «Деяниями прислужников человека легко подражать, свершением прислужников неба подражать трудно. Ты знаешь, что можно летать с помощью крыльев. Ты еще не знаешь, что можно летать, даже не имея крыльев. Ты знаешь, что можно знанием добывать знания, но еще не знаешь, что можно благодаря незнанию стяжать знания. Вглядись же в тот сокровенный чертог. Из пустой залы исходит ослепительный свет. Китайские комментаторы единодушно считают, что под пустой залой и сокровенным чертогом здесь понимается просветленное сердце. Джоу Гунчэнь, основываясь на сходстве начертания соответствующих иероглифов, отождествляет пост сердца джай с поравнением вещей ци и поясняет: уравнивай то, что не уравнено, вот это прекращение. Постичь же прекращение прекращения значит узреть внутреннюю разделенность акта прекращения. Счастье приносит прекращение прекращения. Прекращение прекращения – очень примечательная даосская формула реальности, одновременно духа и жизни, как двойной глубины или сокрытости, постигаемой в акте двойного прекращения, которое означает освобождение от самого желания освободиться. Аналогичная формула встречается в даосских книгах Лэдзи и Хуай Наньцзи, где, вероятно, по ошибке второй знак прекращения заменен на знаки, отмечающие окончание фразы. Впрочем, один из китайских комментаторов, Ситун, не без некоторого основания утверждает, что второй знак прекращения соответствует знаку «это», так что вся фраза должна читаться: «Удачу приносит прекращение этого». Пока же ты не придешь к этому концу, ты будешь мчаться галопом, даже восседая неподвижно. Если твои уши и глаза будут внимать внутреннему, и ты отрешишься от умствования, к тебе стекутся даже божества и духи. Что уж говорить о людях. Вот что такое превращение всей тьмы вещей. Юй и Шунь здесь обретали тот узел, в котором сходятся все нити. Фу-Си и Цзи-Дзюй на этом прекратили свои странствования, ну а простым людям и подавно надлежит здесь остановиться. Правитель удела Ше Гун Цзигао, собираясь отправиться в царство Ци, спросил у Конфуция: «Поручение, которое дал мне мой повелитель, чрезвычайно ответственное. В царстве Ци послов принимают с почетом, но только очень уж медлит с ответом. Даже простолюдина поторапливать — труд неблагодарный. Что же говорить о владыке царства? Я очень этим обеспокоен». «Вы как-то сказали мне, немного сыщется в этой жизни дел, больших и малых, которые не побуждали бы нас добиваться успеха. Если мы не добьемся успеха, нас накажут люди, а если добьемся, нас накажут стихии. Только человек, преисполненный целомудрия, способен избежать неблагоприятных последствий и в том случае, когда он добивается успеха, и в том случае, когда не добивается. Что касается меня, то я питаюсь простой пищей, и на кухне в моем доме нет недовольных. Но нынче я, получив приказание утром, пью ледяную воду вечером, и вот у меня уже поднялся жар. Еще не приступив к делам, я уже страдаю от кары сил инь и ян. А если мое предприятие завершится неудачей, не избежать мне и кары людей. А она еще страшней. Я, видно, не в состоянии выполнять свои обязанности подданного. Молю вас дать мне совет».